Знаешь ли, мой дорогой малыш, что много-много лет назад у слона не было хобота? У него был только длинный, толстый, черный нос, похожий на сапог. Слон, конечно, мог ворочить им вправо и влево, но совершенно не мог им ничего ни поднять, ни схватить. Так вот, родился однажды на свет молодой слон. Как интересно! Чрезвычайно любознательный, который постоянно задавал вопросы обо всем, что он видел вокруг. А почему? Этот дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, жил в Африке. И вся Африка не могла утолить его детского любопытства. Почему? Ну и братик нам достался. И не говори, брат. Сейчас начнет. Сейчас снова начнет все эти свои почему, почему. Почему на небе солнце? Почему небо? Почему вверху? Почему? Почему земля внизу? Почему? Объясните, наконец, что к чему? Эх, любопытное дитя. Тетя страусиха. Это любопытное дитя. Почему у тебя? Спрашивала, к примеру, нету перьев на носу. Свою высокую тетку страусиху. Отчего у нее растут перья именно на хвосте, а не на носу, предположим? На носу. Нахал. Вот я тебе задам. Вот тебе. Ой, начало. Да почему, Колса? И его высокая тетка страусиха за это легала его своей худой, но крепкой лапой. Вот тебе, вот тебе. Дитя слон спрашивал своего длинного дядю жирафу. А вот я бы не стал приставать к дяде-жирафе, глупый братишка. Добрый, длинный дядя-жирафа, а почему у тебя шкура в пятнах? Ты запачкался? Ух ты, противный мальчишка! Вот я тебя! Спрашивал дядю-жирафа. Почему у него вся шкура в пятнах? И его большой, длинный дядя-жирафа легал его за это своим крепким, жестким копытом. Не вижу! Ну почему? Почему? Потому! Отстань! Отстань! Опять! Да почему, Колса? И все-таки дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, не переставал спрашивать, и ничто не могло утолить его любопытство. Он спрашивал свою толстую тетку гипопотамиху, отчего у нее красные глаза. И толстая тетка гипопотамиха легала его за это своей толстой-толстой громадной ногой. На тебе! На! Только сунься еще в мое болото. Но ты не сказала, почему? Получил. Ну и что? Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, отчего у дынь такой вкус, такой, а не иной. Что? Где? Ой, ни секунды покоя от этих глупых детей. Отчего? Что? Отойди от моего бабу-баба! А почему? Что? Вот тебе! Волосатый дядя Павиан прибольно ударял его за это своей волосатой лапой. И даже братьям его доставалось из-за него. За что? Не спрашивай. Еще облетит! Несправедливо.